Сидевшая до этого на коленях перед коробками Барбара вернула на место губку в форме кошки и осторожно приподняла, стараясь не стукнуться головой о потолок. «Мне следовало завопить, услышав это имя?» «Вы не знаете...» «Впрочем, конечно», — сказал Линли. «Совсем забыл. Классическая музыка не входит в число ваших увлечений. Вот если бы он был солистом «Гнилых зубов», уж не осуждаете ли вы мои музыкальные вкусы? Или другой группы в том же духе? Вы тут же узнали бы его». «Может быть», — согласилась Барбара. «Так кто же он, этот парень?» Линли объяснил. «Скрипач-виртуоз, бывший вундеркинд, известный во всем мире музыкант, который выступает на публике как профессионал чуть не с 10 лет. И, похоже, его мать хранила все статьи, которые хотя бы косвенно касались его карьеры». «Несмотря на то, что они не общались?» — спросил Хайверс. «Тогда получается, что это сын не хотел видеть мать, или отец не хотел, чтобы они виделись. Вот именно», — согласился Линли, перебирая вырезки. «Надо же, у нее тут настоящая библиотека, особенно много материала по его последнему концерту, включая бульварную прессу. Но если он такой известный, то...» Барбара выудила из купальных принадлежностей небольшой контейнер. Она открыла его, внутри оказались рецепты на лекарства, выписанные на имя Сони Дэвис. «Видите ли, Хэверс, последний концерт обернулся фиаско», — поведал ей Линли. «Он должен был исполнять одно трио в Уигмор-холле, но отказался играть. Ушел со сцены в самом начале и с тех пор ни разу не уступал. Его величеству шлея под хвост попала. Кто его знает? Или приступ страха сцены? Тоже возможно». Линли сложил листки вместе, и таблоиды, и толстые газеты. «Как я погляжу, она собрала все, что хоть как-то касается того концерта, даже упоминание в одну строку. Ну, ведь она его мать». «А что в альбомах?» Линли открыл верхний из альбомов, и Барбара пристроилась у него за спиной. Страницы толстого тома были вместилищем новой порции газетных вырезок, только теперь к ним прибавились афиши, концертные программки, буклеты и брошюры музыкального заведения, которое называлось «Восточная Лондонская консерватория». «Интересно, что их заставило отдалиться друг от друга?» — задумчиво произнесла Барбара, глядя на этот мемориал Гидеона Дэвиса. «Да, это принципиальный вопрос, согласен», — кивнул Линли. Они просмотрели остальное содержимое коробок и сундуков. Все оно так или иначе касалось одного из двух детей, и Юджинии Дэвис, Сони или Гидеона. «Можно подумать, — рассуждала Барбара, — что Юджинии Дэвис не существовало до тех пор, пока не появились ее дети, и когда она потеряла их, то исчезла и сама. Хотя, — поправила себя Барбара, — потеряла она только одного из детей». «Нам надо будет найти этого Гидеона», — высказала она свое мнение. «Непременно», — согласился инспектор. Они сложили все, как было, и покинули чердак. Линли закрыл люк на щеколду и сказал: «Принесите письма из спальни, Хайверс. Потом поедем в этот клуб 60 с плюсом, может, там узнаем что-нибудь полезное».